Глава 23. Переезд. Она всегда была рядом с ним. Не просто рядом, а в прямом физическом и духовном смысле. Дженна – самый близкий друг и соратница моего Кая во всех его начинаниях. Закончив BCIT, технический институт, Кай сразу нашел работу в IT-компании, одной из немногих в то время. Днем работал на нее, а ночью и выходные на себя. Кай Керфуд быстро сообразил, что в растущей отрасли есть все шансы добиться успеха, однако ему не хватало времени на собственные проекты. Недолго думая, он уволился с профессионального места работы и устроился в строительную фирму, где платили больше и позволяли работать парт-тайм 2-3 раза в неделю. В свободное от стройки время он генерировал идеи, которые впоследствии превращал в проекты, требующие неимоверных инвестиций времени, труда и таланта, который был и у него, и у его бессменной помощницы-художницы по имени Дженна. Кай работал в те годы денно и ночно, и именно по этой причине его предложение жить вместе было таким скоропалительным. У него попросту не было времени на свидания, встречи, раскачивания и присматривания. Некоторые решения он принимал практически молниеносно. Условия неустанно наращивающей свои темпы действительности вынуждали соображать быстро и еще быстрее действовать. Он хотел девушку в свою постель, потому что, невзирая на напряженный график, зажавший его в тиски своих требований, молодое тело просило жизни. И этой самой настоящей жизнью были до отказа заполнены наши ночи, и не только они. Мы находили друг друга и по утрам, и днем, если у меня не было лекции или дежурства в клинике. Мы стонали в его постели от переполняющих обоих экстаза, а потом я натыкалась на пьющую на общей кухне чай Дженну, спрятавшую свой нос в очередной книжке по допотопным методам анимации. Мой будущий муж предлагал идеи, а Дженна разбивалась в лепешку, выжимая весь свой умственный и физический потенциал во имя их воплощения. Он годы напролет не мог ей платить, поэтому она рисовала по ночам и в выходные, упорно оставляя на холодильнике свою часть платы за квартиру и общую еду. Ее деньги так и лежали там нетронутыми в специальной коробке, а мне, как только я заикнулась о своей доле финансовых обязательств, рот тут же заткнули поцелуем, а потом добавили: «Еще раз пискнешь об этом, я тебя вначале отлуплю, а потом займусь с тобой животным сексом». И мне моя женская интуиция подсказала, что нет никакой нужды в том, чтобы обижать мужское достоинство. Утро. У нас был секс. Потом душ и снова секс, не выходя из кабинки. В обычные дни, если в квартире есть кроме нас еще люди, я стараюсь не стонать и не издавать звуков. Но в то утро мы были одни, по крайней мере, оба были в этом уверены. Кай любил меня, чередуя жадность и нежность, поощряя мои стоны ласками. Просил еще, и я не сдерживалась, радуя его и себя тем, что и в этом нам удалось добиться согласованности. Ему было мало утра, мало душа, мало меня в эти редкие мгновения наедине, поэтому со словами «я съем тебя сегодня» он нес меня из ванной на руках все в том же направлении, в спальню. Когда наше уединение оказалось мнимым, в кухне готовила завтрак Дженна. Каю, привыкшему жить в муравейнике, повезло больше. На его бедрах полотенце. На мне же только его руки, и я заливаюсь краской, едва не подавившись стыдом, повисшей в комнате неловкостью. «Все нормально, все хорошо», — шепчет мне Кай на ухо, пряча мою наготу собой. Минут 20 спустя, за завтраком, Дженна с неподдельной улыбкой и теплотой в голосе говорит: «У тебя очень красивые волосы. И самые длинные из всех, что я видела». Непроизвольно я тут же тяну руки к мокрой гриве, болтающейся за спиной барного стула, чтобы не намочить футболку. Фен сломался, его сломали ребята с утра. «Спасибо». Бормочу, застегнутая врасплох. «А у меня вот такие пакля». Вздыхает, едва не плача. «Неужели из-за волос?» «Нормальные у тебя волосы», — фыркает Кай. Но я почему-то тут же прилипаю к нему своим изучающим взглядом, а он смотрит на нее. И я не вижу в его глазах ничего такого, из-за чего стоило бы ревновать или хотя бы волноваться, но брови его сведены, на лице озадаченность, и в моей груди почему-то покалывает. Я была полной дурой, потому что однажды спросила у них, а кто эта таинственная девушка, которая изменила Каю? Он рассказал тебе? Удивленно спрашивает Марина. Она давно умерла. Тихо отвечает Дженна. А Кай об этом знает? Они переглядываются, затем Дженна отвечает. Я думаю, да. Он в курсе. А мне не сказал. Я заставляю себя прочувствовать трагедию, где случайная измена привела к гибели еще не знавшей жизни девушки. Она любила его? Да, отвечают мне. Тогда почему это случилось? По глупости. Повторяют мне то, что я уже знаю. Как такое возможно по глупости? Искренне не понимаю. В жизни возможно все. И никогда не знаешь, где именно споткнешься. Философски открывают мне глаза на сложную действительность, столь отличную от моего идеального мира. Через неделю я нахожу на диване в гостиной большой старый альбом с фотографиями. На обложке написано имя – Дженна. «Можно?» – спрашиваю у нее. «Конечно», – отвечает с очень мягкой и дружелюбной, как мне кажется, улыбкой. Почти все фотографии вначале черно-белые, затем появляются и цветные. Дженна у рождественской елки в костюме рыжей лисички. Дженна на Хэллоуин в костюме летучей мышки. Дженна с родителями в Мексике. На пляже, на катке, на площадке перед средней школой. На одном из фото рядом с ней стоит юноша. Очень высокий и очень зеленоглазый. На следующем снова он, уже парень. И опять они вместе. Он смотрит на нее, смеясь, она кривится в камеру. Дальше я ничего не успеваю увидеть, потому что цепкая рука резко выхватывает альбом. «Какого черта?» – шипит на Дженну. «Мы просто смотрели фотографии, Кай». «Убери это!» – рявкает. «Мне кажется, или он очень зол?» «Кай?» «Зову, как только мы остаемся наедине». «Да». «Что у вас было с Дженной?» «Ничего». «Вообще ничего?» «Ну, кое-что было. А дальше я понял, что эта девушка не моя». «Как понял?» «Просто понял. Глупо жертвовать дружбой ради того, что никогда не закончится чем-то большим». «А что в твоем понимании большее?» «Самое большее – желание иметь от женщины детей, растить и воспитывать их вместе, выпускать из гнезда, стареть рука об руку и даже двигаться навстречу смерти, не боясь ее и ни о чем не сожалея, потому что самый важный в жизни выбор ты сделал правильно». И я, святая простота, задаю ему главный свой вопрос. «А от меня ты хотел бы детей?» И он, подумав, отвечает. «Да, троих. Хочу, чтобы ты выносила и дала жизнь троим моим детям в будущем. За это я обещаю всю жизнь носить тебя на руках в прямом и переносном смысле». Говорит, улыбаясь и сияя глазами. «Моим ушам нравится этот мед настолько, что я верила. И, как показала жизнь, не зря». Так все и было. До определенного момента Кай действительно носил меня на руках. А я без памяти любила его, одурев от чувств настолько, что даже недостатки этого парня казались мне уникальными особенностями, делающими его для меня эксклюзивным, единственным, кого мне захотелось впустить не только в свой мир, но и в свое тело. Я забеременела неожиданно, но не запланированно. Мой цикл дал сбой, опасные дни, очевидно, случились раньше, чем должны были. Беременность рушила планы, ломала жизнь и ставила под сомнение мечты и будущее отца ребенка, Кая. Не было радости на его лице. Он вышел из комнаты, оставив меня наедине с домыслами, которые закономерно закончились слезами, поскольку нет ничего ужаснее мужчины, расстроенного тем фактом, что в твоем теле растет его ребенок. Однако он быстро вернулся, чтобы оправдаться. «Вики, пойми, для меня, для нас обоих, эта новость слишком неожиданная, чтобы...» «Чтобы что?» «Чтобы заставить себя среагировать правильно, вовремя». «Я не буду делать аборт. Я оставлю его». Раскрываю дверцы его гардеробной и принимаюсь выгребать свои немногочисленные вещи, аккуратно складывая их в стопки на кровати. Его молчание изнуряет. Я оборачиваюсь и вижу, что Кай с потерянным выражением лица смотрит в окно. Он выглядит серым и опустошенным, но именно так, наверное, и выглядят люди, когда расстаются. Переместив стопки майк, трусов и джинсов в тот же рюкзак, с которым когда-то, как во сне, переселялась сюда, я забрасываю его на плечо и едва успеваю сделать шаг, как межкомнатная дверь громко захлопывается прямо перед моим носом. Я вижу только руку Кая, всей ладонью упирающуюся в дерево двери, потому что он стоит за моей спиной. И от его молчаливого дыхания на моем затылке у меня случается мороз по коже, но молчит он недолго. «Это больно, Вики, очень больно». И он не ждет, пока я спрошу, что именно у него болит, уточняет сам. «Больно осознавать, что любимая женщина считает тебя ублюдком, способным толкать на убийство». Мы успели прождать ребенка ровно 2 недели. На 3-ю я проснулась с алым пятном на белье. Ультразвук показал, что плод умер 3 недели назад. Когда мы с Каем решали судьбу своего первого чада, у нас его уже не было. Кай утешал, но даже в его утешении нашлось место для странности. «Это так странно. Всего 2 недели назад ты даже не думала о детях, а теперь так убиваешься». «Не могу сказать, что я хотела ребенка. Кай прав. До того момента мне не случалось даже думать о детях. Но после нескольких недель осознания себя беременной, вынашивающей жизнь, тяжесть этой потери крошила плечи. В конце декабря Кай радостно мне сообщает, что продал мустанг и снял квартиру, где мы будем одни, и никто не сможет нам помешать». «Ни в чем», добавляет со странным свечением во взгляде и в улыбке.